Глава 27. Что говорят, когда знакомятся с кем-нибудь из ЦРУ? Маркус чуть не выронил тарелку со стейком, после чего произнес. ЦРУ, как это волнующе. Скажите, ну и как оно вообще работает на тайную службу? Таггарт не принял этого фривольного тона. В основном, это работа за письменным столом. Спокойно пояснил он. Даже наполовину не так увлекательно, как это принято считать. И как вы к ней пришли, если можно спросить? Маркус чувствовал настоятельную потребность задавать вопросы и тем самым удерживать инициативу разговора, чтобы за это время освоиться с неожиданностью. Совершенно будничным путем. Я изучал экономику в университете штата Огайо, потом занимался совсем другим, а когда настало время для спокойной работы, я наткнулся на предложение ЦРУ. Он неторопливо переворачивал стейки на решетке. Такую карьеру не взял бы себе в книгу ни один автор триллеров, но на самом деле... Такая карьера скорее правило, чем исключение. Маркус набрал в грудь побольше воздуха. «Так, и вы хотите завербовать меня в агенты, как я полагаю?» «Для начала я просто хочу поговорить с вами». «Для начала», — подозрительно повторил Маркус. «Как экономист с экономистом. Вы ведь тоже изучали экономику, насколько мне известно». Таггарт и себе взял на тарелку стейк и перешел на немецкий язык. «Кстати, мы могли бы говорить и по-немецки. Я долгое время работал в Европе, и моя работа была во многом связана с Германией». На Маркуса это произвело впечатление. Таггарт говорил на самом беглом немецком, какой ему приходилось слышать до сих пор из уст американца. «Совсем не обязательно». «На всякий случай», — настаивал его сухопарый собеседник. «С немецким у саудовских секретных служб куда больше проблем, чем с английским». Он повесил щипцы на крючок подле решетки и указал на стоящий поодаль столик. «Идемте сядем, чтобы и остальные могли подступиться к барбекю. Будет жаль, если стейки пропадут». Мясо было превосходно, салаты тоже, только соусы могли бы быть и поострее. Пиво пили американское, другими словами, горькую жижу, которая у немца могла вызвать разве что вежливое терпение. Но это было только кстати. Маркусу необходимо было сохранять ясную голову. «Задумывались ли вы когда-нибудь?» – начал Таггарт после первых кусочков. «Почему, собственно, нефть нынче такая дешевая?» Маркус удивился. «Дешевая? Весь мир постоянно жалуется, что она дорогая». «Я вас умоляю», — поморщился Таггарт. «Люди в основном имеют самое убогое представление об экономике, а считают, как деревенские молочницы. Вы это знаете так же хорошо, как и я». «Да тут и считать особенно не надо. Бензоколонка сама показывает, сколько это стоит, и цены с каждым годом скачут вверх». «Хорошо, я могу вам разложить все по полочкам. Идет?» Таггарт взял в руки еще не открытую банку пива. «Скажем, пусть это будет литр нефти. Сколько он стоит здесь, где его достали из земли? Баррель – $2. Один баррель – 159 литров. Значит, получается, где-то 1,2 евроцента стоит литр нефти, когда он попадает из недр в резервуар саудовского нефтехранилища». Маркус задумчиво смотрел на зеленоватую банку Будвайзера. «Чуть больше цента – маловато». «Окей», – кивнул он. «А дальше?» Таггарт передвинул банку дальше по столу. «Теперь наш литр прокачают по наземному нефтепроводу к морю, например, к порту Растанура. Там уже пришвартован танкер. Он может взять 300 тысяч тонн, среди которых и наш литр». Банка перешагнула через щелочку в столе. «На борту танкера он стоит уже 18 евроцентов. По этой цене его купила фирма, которая наняла этот танкер, причем купила уже давно, за несколько месяцев вперед. Гешефт на времени». Хороший или плохой, смотря по тому, как изменяется цена на нефть на сырьевых биржах. Маркус кивнул. Ясно. Об этих вещах он уже слышал или читал, но они его мало заботили. Торговля нефтью была не их работа. Их работа – искать нефть. Таггарт медленно передвигал банку дальше, покачивая ее как на волнах. Наш литр плывет из Персидского залива в Красное море. Чартер такого танкера стоит от 18 до 23 тысяч долларов в день. Пошлина за проезд по Суэцкому каналу – $305 000. Рейс до Роттердама длится 25 дней. На горючее уходит $315 000. А пошлина за использование порта – еще 130 тысяч. Всего расходов больше миллиона евро, что сказывается на стоимости нашего маленького литра где-то в недрах танкера, добавляя к его цене еще 0,3 цента. «Итого теперь он стоит 18,3 цента», – подтвердил Маркус. Ему уже стало интересно, к чему, собственно, клонит Таггарт. «Правильно. В Роттердаме нефть выкачивают из танкера, это длится около 36 часов. Наш литр течет в резервуары, которые способны взять 4 миллиона кубометров, А потом по трубопроводу Роттердам-Рейн, скажем, попадает на нефтеперерабатывающий завод, ну пусть в Весселинге у Кёльна. Нефтепровод принадлежит консорциуму Shell или BP, это приращивает к цене нефти на транспортировку от 3 до 4 евро за тонну. Таким образом, наш литр спустя 4 дня по прибытии на нефтеперегонный завод стоит ровно 19 центов. «Все еще немного», – признал Маркус. Таггарт кивнул и скрыл банку. Теперь сырая нефть перегоняется, то есть химически разлагается на сжиженный газ, газоль, среднее масло, тяжелое масло, бензин, топочный мазут, керосин, бензол, пропилен и так далее. Происходит это очень быстро, за несколько минут. Но за это время можно успеть сообразить, как вести калькуляцию дальше. Ведь из одного литра сырой нефти получается, естественно, не литр бензина, а разве что треть литра. 20% станет топочным мазутом, 6% керосином и так далее. Но как ни считай, все равно не придешь к цене 1,3 или 1,4 евро, которые ты платишь на заправке за литр бензина. «Потому что сюда еще прибавляются налоги», — сказал Маркус. «Да, вам уже случалось задумываться, что это значит?» Таггарт отпил из банки большой глоток. «Больше всего на нефти зарабатывает правительство стран-потребителей. В Германии налог на нефтепродукты составляет 75% цены на бензин, свыше евро за каждый литр, с которого нефтяная фирма зарабатывает лишь 4-5 центов». Он сделал второй глоток покороче. Не то чтобы нефтяные концерны превращались из-за этого в убыточные предприятия, многие из них принадлежат к числу самых прибыльных фирм в мире. Но теперь ответьте мне, почему саудовцы довольствуются такой малостью? На рынке за литр бензина без проблем можно получить 1,4 евро, столько вы платите у себя в Германии. И если на колонке стоит 1,2, вы уже радуетесь. О, как дешево сегодня. А саудовцы отдают литр меньше, чем за 20 центов. Почему? Такой большой пирог. Почему они довольствуются таким маленьким его кусочком? Зато им не приходится ее транспортировать, перегонять и продавать, что тоже стоит денег. Но не настолько же много. Я вам только что все подсчитал. Кроме того, посадить яблони, снять урожай, отжать сок, разлить его по пакетам, доставить в супермаркеты тоже недешево. А все же яблочный сок дешевле, чем бензин. Почему? Маркус раздумывал. Он постепенно начал понимать, к чему клонит Таггарт. Простым ответом на его вопрос – было бы то, что яблочный сок не облагают таким налогом, но главное не в этом. Главное в том, что экономически функционирует то, что бензин может быть дороже яблочного сока. Он посмотрел на своего худощавого собеседника, на агента ЦРУ, облик которого никак не совпадал с обычным представлением об агентах. Может, саудовцы вынуждают отдавать нефть так дешево? Вынуждают? Кто, например? Не знаю, что там разыгрывается за кулисами американской внешней политики на самом деле. Таггарт насторожился, а потом рассмеялся. «Боже правый, вот уж не ожидал еще раз услышать такое. Вы всерьез в это верите? Что саудовское правительство держит такие низкие цены на нефть, потому что боится оккупации со стороны США? Мистер Вестерман, в 70-е годы король Файзал национализировал американские нефтяные компании в стране, то есть попросту забрал все здания, сооружения и технику, возведенные американцами, оплаченные американцами против воли США, выплатив лишь символическую компенсацию за это. Сохранил даже название, а рамка была сокращением Arabian American Company, первоначально основанной компаниями Chevron, Mobil и Exxon. А ведь тогда США были уже самой большой военной державой мира. Нет, эта теория не выдерживает критики. Маркус наморщил лоб. Окей, может, саудовцы просто относятся к числу тех людей, которые считают как деревенская молочница? Таггарт снова посерьезнел. Поначалу наверняка так и было, но теперь все уже давно не так. Сегодняшнее поколение училось в лучших университетах мира, и это те еще ребята. Хорошо, тогда я весь внимание. Скажите мне, в чем дело. Таггарт некоторое время смотрел на него молча, потом допил свое пиво и шумно снял банку. «Демпинг», — сказал он. «Демпинг?» Когда кто-то практически дарит свой товар, это демпинг. И если на этом рынок застукают, ему придется заплатить большой штраф. Демпингуют для того, чтобы взять измором нежелательных конкурентов. В отличие от рынка, саудовцам никто не может этого запретить, а они могут выдержать такую цену, потому что у них с большим отрывом самые значительные на планете запасы нефти. На сегодняшний день у них разведано свыше 260 миллиардов баррелей. Ни у одной страны больше нет столько нефти, даже близко. Саудовская Аравия – нефтяная сверхдержава, единственная на Земле. Таггарт подался вперед. И мы здесь говорим не о томатах, не о майках и не о DVD-плеерах. Мы говорим о нефти, субстанции, которая в корне изменила мировую экономику. Субстанция, от которой мировая экономика зависит и становится все более зависимой, поскольку все процессы требуют еще больших энергозатрат. Если не слушать, что саудовцы говорят, а только видеть то, что они делают, то становится ясно. Для них главное, чтобы мир, в первую очередь западный, в известной мере оставался на игле. Или на нефтепроводе, в нашем случае. Они боятся, и знаменитый бывший министр энергетики Захи Ямани при всякой возможности не устает заявлять это открыто, что в случае, если цены на нефть поднимутся выше известного низкого уровня, то станут рентабельными нефтяные поля вне зоны их влияния. Это ведь и произошло после нефтяного эмбарго 1973 года. Цены поднялись так, что стало рентабельно добывать нефть из Северного моря. А если цены поднимутся еще выше, они боятся, что на рынок пробьются и альтернативные энергии. Маркус недоверчиво поднял брови. Альтернативные энергии? Никто в мире так убежденно не верит в перспективность альтернативных энергий, как нефтяные шейхи, объяснил Таггарт. Даже ваш брат. Фридер, проявляющий упорство, которое в любой другой отрасли экономики давно уже обогатило бы его. А вы хорошо информированы. Это моя работа. Маркус откинулся назад и скрестил руки на груди. И для чего вы мне все это рассказываете? Такая щедрость на информацию, по-моему, не очень-то свойственна секретным службам. Я хочу подвести вас к двум выводам, которые касаются вас. Первое. Считайте дальше. Это я предоставляю вам. Цифры все в открытом доступе, а впечатление сильнее, когда получишь собственные результаты. Вы увидите, что если прикинуть известные в мире запасы нефти и пересчитать их на норму добычи, то лет через 10-15 доступная нефть останется только в Персидском заливе. Таггарт сцепил пальцы и посмотрел на Маркуса. И что тогда? Тогда здешние страны будут иметь позицию неслыханного могущества. И не нацелена ли нынешняя демпинговая стратегия как раз на это? Теперь Маркус с интересом разглядывал этого сухощавого человека. Совсем не глупо было то, что он говорил. И наглядно, когда тебе это так объясняют. Окей, понимаю. Только не вижу, каким боком это касается меня. Это покажет второй вывод. Тут в игру вступает ваш партнер. Если мое допущение хоть сколько-то верно, Блок представляет собой массивную угрозу этой стратегии. В принципе, саудовцы должны бы приложить все силы к тому, чтобы убрать его с дороги. И прежде всего его метод. А вместо этого вы оба здесь работаете на саудовское правительство. Почему? Потому что это было выгодное предложение. Маркус развел руки широко в стороны. И потому что ваш верховный босс настаивал на том, чтобы мы это предложение приняли. Мой верховный босс? Президент. На нас давили из Белого дома. Кажется, это озадачило Таггарта. Вот как. Он задумался. Это усложняет дело. Я знаю, что между саудовцами и американцами есть множество деловых отношений, а многие из этих людей, в свою очередь, тесно связаны с правительством. Однако это ничего не меняет. Пока метод Блока известен лишь вам двоим, жизнь вас обоих находится в большой опасности. Маркус смотрел мимо него в пустоту, на улицу с виду мирно спящую под великолепным ночным небом. Вот их уже двое. Те, кому от него нужно то, чем он даже не располагает, а только делает вид. И он не может выдать Таггарту, что на самом деле ни во что не посвящен. И что вы предлагаете? Прекратите сохранять тайну вокруг метода. Правильный путь – запатентовать его и после этого обнародовать. А потом? Благодаря лицензиям вы будете участвовать во всех прибылях. В этом и заключается смысл патента. В итоге для вас это будет означать меньше работы и больше прибыли, чем вы можете получить на том пути, которого придерживаетесь сейчас. Прежде всего, это устранило бы опасность утраты метода. Таггарт почесал подбородок. Или попадание его в нежелательные руки. С точки зрения моей работы, это почти такой же важный аспект. Патент. Прекрасно. Но это была как раз та идея, на которую Блока лучше не наводить. Ибо тогда он, Маркус Вестерман, ему уже не понадобится. Если Блок запатентует свой метод, Маркус окажется вне игры. Почему вы говорите об этом со мной? Почему не с Блоком? Попытка была, но ему, видимо, недоступна подобная логика. В самом деле, об этом Блок ни разу не проронил ни словечком. Странно. Я должен об этом подумать, сказал Маркус. Подумайте. И еще подумайте о том, что речь идет не только о деньгах, но и в определенных условиях о войне и мире. Таггарт достал визитную карточку. Там он значился менеджером по продажам некой American Agrofood Trading Company. Фирма для прикрытия, разумеется. По этому номеру вас всегда соединят со мной, если вы назовете свое имя». Он криво усмехнулся. «В случае чего настаивайте на том, чтобы телефонистка посмотрела. В последнее время стали нанимать дешевых сотрудников, не совсем вменяемых. Это печально, но даже секретные службы вынуждены экономить». Маркус изучал карточку. «Телефон и номер американский, но адрес Риядовский. Интересно». «Откуда мне знать, что вы действительно работаете на ЦРУ? Может быть, на самом деле вы лишь менеджер по продажам, который что-то пронюхал и теперь пытается провернуть большой бизнес?» Таггарт кивнул. «Правильно мыслите». Он полез в карман, достал несколько листков, свернутых вместе, развернул их, разгладил, насколько это было возможно, и подвинул к нему. «Это список телефонных разговоров, которые вы вели с момента вашего прибытия в Саудовскую Аравию. Дата, время, номер вашего собеседника и краткие замечания по содержанию разговора. Прослушка мобильников, ведь это наша прерогатива, верно?» Маркус таращился на смятые листки. Его будто обухом по голове ударили. «Вы прослушиваете мои телефонные разговоры?» «Конечно. А вы как думали?» «Все верно. Он увидел телефон Эмили, по которому звонил практически ежедневно». «Вы подслушиваете даже наш с невестой любовный лепет?» «Ваша невеста?» Таггарт удивленно поднял брови. «Мисс Ванг ваша невеста?» «Если вы не возражаете». «Я что вы, нет, но только...» Он помедлил. «Мистер Вестерман, говорю вам это неохотно, но мисс Ванг для нас персона небезызвестная. Она то и дело заводит шашни с влиятельными людьми, чтобы выуживать из них информацию. Какое-то время мы считали ее агентом, пока не выяснилось, что она действует по заданию отца. То, что она выведывает, он использует для своего бизнеса». Маркус смотрел на своего собеседника, чувствуя, как жар приливает к лицу, будто он только что получил пощечину. «Это неправда. Вчера у меня был долгий телефонный разговор с коллегой, который этим занимается. Мы больше не ведем наблюдения за мисс Ванг, но я готов спорить, что ваша встреча с ней не случайность. Я не хочу это выслушивать. Вы хотели знать, действительно ли я работаю на ЦРУ?» Маркус встал, оставив протоколы прослушки на столе, бросил туда же визитную карточку и сказал: «Спасибо за приглашение». Сквозь шум крови в ушах он успел услышать, как Таггарт крикнул ему вслед: «Подумайте о том, что я сказал вам перед этим». Но он лишь гневно дернул рукой, не обернувшись. Ярость накатила на него. Он мог бы сейчас закричать или сломать что-нибудь. Ему пришлось держать себя в руках, чтобы не сделать ничего такого, о чем впоследствии пришлось бы пожалеть. Разумеется, и думать было нечего о том, чтобы спокойно уснуть. Маркус метался по комнатам своего дома, миллион раз хватался за телефон, чтобы миллион раз снова его отложить. Нет, он не станет звонить Эмили. Нет, он не допустит, чтобы какой-нибудь бледный очкарик в каком-нибудь бункере, не весь где-то на земном шаре, слушал при этом, как он спрашивает Эмили, действительно ли она его любит или ложится с ним в постель только по воле своего отца, в надежде выведать у него все про метод Блока. Кроме того, нет, этого быть не могло. Отвратительная клевета. Известно ведь, как работают секретные службы. Бессовестно. Ложь у них еще и самое невинное средство. Они не остановятся перед убийством, шантажом или применением наркотиков. Несмотря на это, обвинение засело в нем, как гарпун с крючком в теле кита. И болело так же, потому что он слишком хорошо помнил, как все начиналось, с места в карьер. Понятно, что у него и самого случались ситуации на одну ночь, при которых он тоже недолго-то раскачивался. Раз-два и спасибо, до свидания. На университетских летних праздниках это было любимым видом спорта для обоих полов. Но разве можно было это сравнивать с банкиршей, которая ложится в постель с будущим клиентом? Проклятие. Он стоял у окна, задыхаясь и сжав кулаки. Это было гнусно. Они точно знали, чем его взять, как вселить в него неуверенность. Они хотели сделать его податливым. Надо поговорить с Блоком. Нет, ни в коем случае. Когда тот слышал про ЦРУ, он сразу приходил в неистовство. Как бы чего ни вышло. Голос Таггарта до сих пор звучал у него в ушах. Эти рассудительные фразы, и каким он казался поэтически заботливым, прям дядя родной. И воспоминания о дне презентации. Он вновь и вновь прокручивал их. И черт бы их побрал. Все выглядело так, будто она и впрямь подъехала к нему целенаправленно. А он, оголодавший, сразу и не смекнул. В какой-то момент он даже проглотил пару таблеток, чтобы успокоиться. Кажется, они подействовали быстрее, чем обычно, хотя он почти не превысил дозу. Ему стало лучше. Он ее спросит. Очень просто. В ближайшие выходные, когда снова полетит в Нью-Йорк, он поговорит с ней. Маркус упал на кровать, закрыл глаза и почувствовал, что ему страшно. Он не знал точно, чего боится. Может, правды? или чувство, что его обманули. Следующие дни он провел как в тумане. Действие таблетки как будто больше не ослабевало. Он так и бродил с пустой соломенной головой, а вокруг словно поднимался пар от дерьма. Глубина скважин дошла до 2500 метров, и все впустую. 3000. Арабские геологи уже открыто не сдерживали насмешек. «Мы сейчас глубже формации Араб-Ди, в которой залегает практически вся нефть на востоке Саудовской Аравии», сказал Маркусу техник Джим Энглис, приземистый человек с волосатыми руками. «Потому они и смеются». «Понятно», — сказал Маркус, ничего не поняв. «Как же так? Выходит, метод Блока не безошибочен». Блок уходил от объяснений. Маркус очень долго скребся в дверь лаборатории, прежде чем тот впустил его. Австриец кипел от ярости. Теперь ему все ясно. Он понял, что стоит за всей этой игрой. Саудовские геологи срывают его работу. Ученая сволочь. Свора академиков. Они подменили их пробы почвы. Он может это доказать. «Нам придется все пройти заново. Все, строго от начала до конца. Перепроверить каждую цифру, каждый замер поверхности заново. Слышите, Маркус?» Рассказать ему о встрече с ЦРУшником сейчас было бы невозможно. «Звоните Турберу. Нам тут нужны наши собственные люди. Исключительно свои специалисты и буровые техники. В случае необходимости пусть наймет людей дополнительно. Но мы должны контролировать все. Абсолютно все делать сами, своими руками». Блок сжал кулаки. «И меня не одолеть. Меня еще никто не побеждал. И это не удастся никому и никогда». Маркус отрицательно помотал головой. «Карл, зачем? Надо просто бросить все это. Скажем, что исследования показали, что в Саудовской Аравии нет других нефтяных полей. И точка. Шейхам облом. И пусть кто-нибудь попробует доказать обратное, а?» «Поджать хвост, как побитая собака?» Блок смотрел на него с негодованием. «Да они только этого и ждут. Ну и что? Какая нам разница, сколько у саудовцев нефти? И хорош же я буду после этого. Ведь это будет означать, что мой метод не работает. И на другой же день каждому крикуну будет ясно, как дважды два, что метод и не мог работать, что просто вылез такой выскочка, который ничему не учился, ничего не кончал, не имеет никакого диплома. Нет уж, этот вариант даже не рассматривается. Я не позволю вешать на себя всех собак». Несмотря на сумеречное состояние, на Маркуса в этот момент снизошло озарение. Он вдруг понял то, чего не понял Таггарт. Почему они здесь? «Карл», — спокойно сказал он, — «я думаю, это задание с самого начала было задумано как отвлекающий маневр. Саудовцы хотят занять нас, чтобы воспрепятствовать нашим поискам нефти в других местах мира. Ведь это могло бы нанести урон их престижу и положению на нефтяном рынке». Но Блок совсем не слушал его, только повторял свое «звоните Турберу». «Только свои люди, свое оборудование. Иначе нельзя. И все накладные расходы пусть ставят в счет, слышите? Все до мелочей». Маркус смотрел на своего партнера с ватным отрезвлением. Блок скорее сотрется в порошок в этой борьбе, он лучше погибнет, но никогда не сдастся. Проклятие, во что он сам-то вляпался? Выходные. Впервые Маркус взлетал из каверноподобного аэропорта Дохрана без всякого предвкушения радости. При посадке он, как на автопилоте, шел уже привычными путями полной боли, которой он не знал названия. Как на автопилоте садился в лимузин, в котором Эмили в тоненьком, даже не доходящем до колен летнем платье, выгибалась на сиденье и шептала. «В спешке я забыла натянуть трусы, представляешь?» Маркусу показалось, он выдохнул впервые за весь этот день. «Мне нужно с тобой поговорить». Эмили оглядела его, встревожена и недовольна, что ее выбили из настроения. «Что-то случилось?» «Я встречался с одним человеком. Он рассказал мне, будто ты уже не раз сходилась с мужчинами, чтобы вытягивать из них информацию для своего отца. Ему больно было говорить это, как будто он вырывает у себя из мяса тот самый гарпунный крючок. К тому же сам себе он казался просто глупцом, смехотворно ревнивым, по-детски незрелым. Он еще не договорил до конца, как ему уже стало ясно, насколько беспочвенным было это обвинение и какое прозрачное намерение стояло перед ним. Только слова уже нельзя было остановить, они срывались у него с языка, будто сами собой. С тех пор я спрашиваю себя, неужели и со мной то же самое? Он посмотрел на нее. Наверное, ей следовало бы дать ему пощечину, и тогда он бы провел все выходные, ползая перед ней на коленях и вымаливая прощение. Эмили села, поправила платье, лицо ее превратилось в непроницаемую маску. Взгляд соскользнул с него и перешел на проносящиеся мимо улицы. «О, черт!» – пробормотала она. Маркус смотрел на нее, не понимая. Этот гул в его ушах, что это, шум мотора? Или кровь шумит в голове. Снаружи солнце палило так, будто хотело сжечь город. Его как будто подменили. Снова и снова уверяла Эмили, когда они сидели на ковре ее гостиной. Он слушал, а она рассказывала. о своем одиноком детстве, о сексе, ее волшебном царстве, в котором она была королевой, об учителе английского, с которым она спала, когда ей было 16, потому что она знала, что он к ней неравнодушен. И как потом, несмотря на плохие отметки, она выдержала экзамен. То есть проституция. Без выражения, сказал Маркус. Эмили пренебрежительно отмахнулась, и слово как будто отскочило от нее. Это всегда было делом обоюдным. Мужчины получали победу, а я получала свое. А папа просто умел превращать информацию в деньги. И он находил это нормальным. Китайцы думают о сексе иначе, чем люди Запада. Она некоторое время задумчиво смотрела в пустоту. Он никогда не говорил «переспи с тем-то и с тем-то». Он это даже порицал. Однако выгоду никогда не упускал, такого жен. Она откинула назад свои черные волосы. «О вашей презентации и в чем там дело, я узнала от одного человека из PPP, с которым у меня кое-что было раньше. Я привела в действие все рычаги, чтобы попасть туда, и потом выбирала между тобой и блоком. Ты думала, что метод известен нам обоим?» Она вздохнула. «Да, но потом это становилось все менее важно. Тут ты должен мне поверить. Твой отец потребовал от меня, чтобы я выдал ему секрет метода. Только после этого он даст согласие на свадьбу». Ее лицо было непроницаемым, как никогда. «Про это я не знала. И я должен тебе верить?» «Но я так и думала. После того, как он узнал о методе, а я не смогла ему добыть его, он был совершенно... как бы это сказать?» Она помотала головой. «Все это было ошибкой. Теперь я это вижу. Нельзя делать то, что делала я, но это я заметила только потом. Я трусила. Да, если признаться. Я думала наплевать на это и забыть. Что прошло, то прошло. Считается только то, что будет. Я надеялась, что смогу уйти от этого. Но, видимо, это уходит не так просто. И, видимо, человека всегда настигает то, что он когда-то сделал». Маркусу хотелось закричать громко, как раненому быку. Но он заставил себя говорить спокойно, хотя у него было такое чувство, что его душат. «Почем мне знать? Может, ты и сейчас рассказываешь мне то, чему тебя научил отец, чтобы держать меня на привязи?» Она прочесывала волосы пальцами. Снова и снова. «Иногда делаешь глупости, не задумываясь, куда это приведет». Она замолчала, устремив взгляд в бесконечность. «В колледже я была свидетелем, как один парень поспорил со своими друзьями на бочку пива, что окрутит одну девушку. И он ее действительно окрутил, но потом всерьез влюбился в нее. Она узнала про этот спор, и он оказался в таком же дурацком положении, как я сейчас». Она выглядела такой ранимой, такой взволнованной, такой раскаявшейся. Маркус разрывался на куски. Все в нем требовало, чтобы он поверил ей. Но еще сильнее был протест против того, чтобы его использовали, водили за нос. «Я не знаю метода», — заявил он. «И постепенно убеждаюсь, что слишком глуп, чтобы его понять». В уголках ее глаз блестели слезы. «Марк, мне это безразлично. Я люблю тебя, правда». «Тогда выходи за меня замуж. Сейчас». Эмили отпрянула. «Нет, Марк, нет, так не пойдет». Маркус чувствовал, как что-то происходит у него внутри, что-то угрожающее. «Тогда зачем ты говоришь, что любишь?» — спросил он. «Что это значит?» «Я разобью отцу сердце, если так пренебрегу им». «Лучше ты разобьешь сердце мне, так?» На него накатила убийственная ярость. Кровь, казалось, ударила по глазным яблокам, грозя выдавить их из орбит. «Все понятно». Он встал, взял свою сумку и направился к двери. Эмили побежала за ним. «Марк, нет!» Он резко повернулся к ней. «У тебя свои приоритеты, у меня свои. И они не совпадают, как оказалось. Хорошо, что мы вовремя объяснились, ты не находишь?» И он ушел еще до того, как она заплакала. Уже этим оружием женщин он был сыт по горло и по первое число. Настоящее. Кейт настоял на том, чтобы приготовить ему сытный ужин, пока Маркус не рухнул замертво. Он перемешал в тяжелой чугунной сковороде картофель, сало, кукурузу, яйца и приправы, а в кофейной машине с шипением заваривался крепкий кофе. Термос уже стоял наготове. «Машина принадлежит одному другу. В ближайшие недели она ему не понадобится», — сказал Кейт. «Мотор, кстати, может работать на масле, имей в виду». Маркус кивнул. «И где мне заправляться? У Макдональдса?» «Нет-нет, он перестроил его обратно, на нормальный дизель. Кстати, замененные детали лежат в багажнике, в пластиковом пакете. Ты их, пожалуйста, не выбрасывай, они ему еще понадобятся». «Все понял». «Вот», — Кейт поставил перед ним дымящуюся сковороду. Выглядело это странно, но пахло хорошо. «Специальная закуска Кейта Пеппера для силы и выносливости. Тебе добавить в кофе молоко и сахар?» «Нет, спасибо, мне лучше черный». Маркус подцепил вилкой первую порцию. «И за это, кстати, тоже спасибо». «Да ладно», — быстро ответил Кейт. Он был немного тронут, но типично по-американски не хотел, чтобы это было заметно. Все-таки дело чести – помочь спасителю мира. Для Брюса Уиллиса я бы сделал то же самое, честно. Ценю. На вкус тоже было неплохо. Вернее, даже хорошо. К тому же после долгого пешего марша он проголодался. И Брюс Уиллис тоже бы оценил. Наконец, сковорода была выскоблена дочисто, машина передана, маршрут до ближайшей дороги проложен по карте, а термос с кофе погружен в бардачок. Кейт проводил его, не обошлось и без сердечного хлопка по плечу, который Маркус чувствовал и 30 миль спустя. И так он ехал. По возможности, соблюдая правила, притормаживая перед каждым знаком ограничения скорости, хотя это давалось ему нелегко. Американцы были непостижимо осторожными водителями. И чтобы не слишком выделяться своей манерой вождения, человеку, выросшему в Германии, приходилось ехать так, будто на заднем сиденье у него сидит инструктор-экзаменатор. А Маркус не хотел выделяться. В США он все еще числится в полицейском розыске. Если только он попадется полицейскому контролю, его путь на этом закончится. Но потом ушибленное плечо все же утихло, он приспособился к темпу, и рычание мотора стало равномерным. Маркус включил радио, как раз на ночных новостях. Президент отдал приказ выступить немедленно войскам, базирующимся в Катаре, и, кроме того, перевел два авианосца из Индийского океана в Персидский залив. В соответствии с задачей защиты саудовской нефтяной индустрии от нападений Аль-Каиды. По сведениям секретных служб, сообщил диктор, террористы располагают ракетами, которыми они хотят обстрелять нефтяные резервуары Рас-Тануры. Один такой удар стал бы не только экономически опустошителен, но и вызвал бы экологическую катастрофу первой степени. Огонь такого пожара был бы виден из космоса, и возникший при этом дым на многие недели затмил бы небо над Аравийской пустыней.